Глава 12. Мюрольское кладбище постепенно пустело. Некоторые направились к машинам, припаркованным на обочине, остальные разрозненными группками возвращались в деревню пешком. Спускаться легче, чем подниматься. Все будто сбросили ношу с плеч, когда церемония закончилась. Савина шла быстрым решительным шагом, поглядывая на колокольню церкви и свисающие из окон мэрии трехцветные флаги. Она перекинулась несколькими словами с мэром и садовником Оленом. За это время Нектер и его спутница в шляпе и цветных колготках ушли вперед на сотню метров, но двигались они медленно. Савина без труда их нагнала. Пара цеплялась друг за дружку, словно чета старичков, вышедших на ежедневную прогулку. Маршрут всегда один и тот же, и все же они боятся потеряться. «Астер, можно я похищу у тебя Нектера?» Астер отпустила руку Нектера, уступая место Савине. «Забирай этого Усейна Болта. Мне все равно надо идти лавку открывать». Савина взяла под руку секретаря мэрии, который безропотно смирился со сменой партнерши. «До вечера, братик», — попрощалась Астер и зацокала по асфальту каблучками ботинок, как у Мэри Поппинс. Астер Патюрен держит в Бейсе лавку «Галлипот». Продает там разные штуки, которые туристам должны казаться экзотическими. Полки заставлены исцеляющим лавовым камнем, омолаживающими кремами и мылом, склянками с родниковой водой, избавляющей от ревматизма, мазями от змеиных укусов, настойками на вулканической саламандре, а с потолка над головами покупателей свисают сплетенные из шерсти пятиногой овцы ловушки для снов, ведьмы на метле и марионетки, вырезанные из коры, подобранные в зачарованных лесах. Туристы в восторге. Тем более, что Астер, похоже, во все это крепко верит. Они с Нектером живут в квартире, которую обустроили над лавкой. Брат с сестрой почти ровесники. Разница между ними меньше года. Астер уже достигла деревни и скрылась из виду, как и все остальные. Теперь Нектер с Савиной шли одни среди лугов. Ходьба для Нектера — своего рода йога, почти мистическое занятие, где каждое движение, каждое усилие надо как следует прочувствовать. «Ники, может, немного ускоримся? Хотелось бы вернуться в мэрию до темноты, потому что если ты на каждом шагу будешь останавливаться, чтобы ненароком не раздавить муравья...» Нектер не обиделся. Он никогда не обижался и философски предоставлял миру опережать себя. Задумчиво посмотрел на Савину, на ее серую шерстяную кофту поверх крестьянского платья, на ее стройные ноги в грубых ботинках. Ему всегда нравился ее облик неутомимой горянки. «Иди вперед, если торопишься. Не жди меня». «Нет, ты мне нужен. Я хотела попросить тебя о помощи». Савина замялась, прежде чем продолжить. «Скажи, ты никогда не думал еще послужить?» «Ты о чем?» «О твоей службе. Ты ведь раньше был полицейским?» Нектер остановился, разглядывая пасущуюся на соседнем лугу корову с темной шерстью. Та вытянула шею над колючей проволокой, будто прислушиваясь. «И что же тебе понадобилось от бывшего полицейского?» «Чтобы он поработал, провел расследование». «Для этого существуют жандармы. А чтобы они сюда явились, надо, чтобы кто-то совершил кражу или убийство». Савина не сдавалась. «Вот потому они и не явятся. И мне приходится обращаться к Авернскому Шерлоку Холмсу». «Скажи лучше к Эркюлю Пуаро. Он ближе к сельской местности». Социальная работница сделала вид, будто оценила шутку. Человек, который смеется, уже наполовину согласен. «Я прошу тебя всего лишь навести справки. У тебя ведь остались друзья в полиции Клермона?» «Возможно. А о ком я должен навести справки? Угадай. Доктор Либери? Ты по-прежнему убеждена, что она готовится похитить этого мальчика, Тома Фонтена? Если она надеется получить от Амандины выкуп, то с тем же успехом можно ждать на вершине Санси следующего извержения. Инектер неспешно, как корова, которая возвращается в хлев, побрел дальше. Савина подхватила его под руку. За последние несколько дней я не раз заставала докторшу во Фруа-де-Фоне, у источника, у моста, на берегу реки. Рыщет вокруг фермы, будто шпионит за Амандиной и Томом. «Она ведь живет в Шатфурской мельнице», — напомнил Нектер. «Вот и проезжает через Фруа-де-Фон». «Ага, теперь понятно, почему она всякий раз останавливается. Еще бы, ведь там есть МакАвто, торговый центр и Икеа». Савина еще крепче вцепилась в руку секретаря, с трудом подавив желание его ущипнуть. «Я знаю, что говорю. С ней что-то неладно. Какой-то странный взгляд. Как к врачу, к ней никаких претензий нет. Но иногда кажется, будто у нее скрытое помешательство. Я ничего особенного не прошу, Нектер. Просто разузнай о ее прошлом. Мы ведь ничего о ней не знаем. А у меня в таких делах есть интуиция, уж поверь». «Ах, интуиция». Нектер снова остановился и стал разглядывать траву на обочине. Они продвинулись на 50 метров. До указателя Мюроль оставалось еще метров 200. «Никогда не доверяй своей интуиции», — посоветовал секретарь мэрии, сорвав душистый колосок и поднеся его к губам. «Хочешь, я тебе в чем-то признаюсь? Именно из-за этого я подал в отставку. И больше ничего расследовать не намерен». «Объясни-ка». «Когда я служил в полиции, я только и говорил, что про мою интуицию. Воображал себя этаким Коломбо. Ну, ты знаешь, полицейским, у которого особый способ сопоставлять улики. Такой убежден, что, полагаясь на свой нюх, идет прямиком к истине, не дожидаясь, пока ему сунут под нос доказательства». Коровы на соседнем пастбище убрели прочь, как будто потеряли надежду на то, что эти двое двинутся дальше. «Не дожидаясь доказательств», — повторила Савина. «Понятно?» И постоянно промахивался. Из-за меня свидетели оказывались в камере предварительного заключения. Из раза в раз я ставил не на ту лошадь, хуже того, упорствовал, воображая себя внутри детективных историй, в которых преступником всегда оказывается не тот, кого подозревали. Я не верил очевидному, выдумывал ловушки и сложные махинации. Но истина часто оказывается удручающе простой. Виновен тот, на кого указывают улики, и полицейскому остается лишь надеть на него наручники и составить протокол. В конце концов, в участке меня прозвали Бакалом, Коломбо на выворот. Стоило мне кого-то заподозрить, и его тут же вычеркивали из списка подозреваемых. «Вот видишь, сколько им от тебя было пользы!» — пошутила Савина. «Коллеги не смогут тебе отказать. А что касается интуиции, оставь ее девушкам. Я всего лишь прошу тебя разузнать насчет Мадди Либери. Нет ли у нее судимости? И насчет смерти Мартена Сен-Фуэна тоже узнай». Они почти дошли до указателя с надписью «Мюроль». Уже была видна мэрия. У входа в деревню дети перекидывали друг другу шапку Ениса, единственного из них, кто был слишком тепло одет. «Мартена?» — удивился Нектер. «А он-то к этому какое отношение имеет?» «Помнишь, когда ты днем угощал его чаем? Он говорил, что вечером хочет встретиться со мной наедине и поговорить про Амандину Фонтен». «На что ты намекаешь? Мартен умер от сердечного приступа. Савина помедлила, не зная, стоит ли продолжать. Посмотрела на Яниса, который бегал за своей шапкой, перелетавшей из рук в руки. «Знаю, но тебе не кажется странным, что главный свидетель умирает, не успев заговорить?» «О чем заговорить? Разве Мартена убили?» «Ни на секунду в это не поверю». «Тогда, может, я на верном пути, а, Бакалом?» «Ха-ха-ха!» Они обогнули ватагу детей, которые все еще весело галдели и толкались. Шапка Яниса, в конце концов, повисла на водостоке агентства по недвижимости. Где проходит граница между игрой и издевательством? «Сушняк говорит», — продолжала Савина, «что лейтенант Леспинас просил медиков провести вскрытие. Насколько ему известно, полицейским этот инфаркт тоже показался странным. Мартен всегда занимался спортом и был под наблюдением врача. У него не отмечалось проблем с сердцем. Это подтверждает справка, выданная ему меньше 2 недель назад». «И кто эту чертову справку подписал?» «Если бы ты поменьше интересовался травами и марками, и побольше людьми, ты бы это знал. Все в курсе, кроме тебя. Ты не заметил, как все на нее смотрели? Сколько, по-твоему, у нас в деревне врачей? Разумеется, это доктор Мадди Либери подтвердила, что сердце у Мартена работало, как часы». Нектер Патюрен обдумывал информацию. Может, мозг бывшего полицейского уже раскочегарился? Или, напротив, отказывался строить какие бы то ни было домыслы? Они поравнялись с Мэрией, оставалось лишь дорогу перейти, но Нектер потянул спутницу дальше, к единственному пешеходному переходу. Савина шагнула на мостовую. «Только не говори мне, что ты, ко всему прочему, еще и боишься переходить не по зебре!» Секретарь шел к белым линиям. «Да здесь самое большее 3 машины в день проезжают!» Не унималась Савина. Нектер остановился и с улыбкой повернулся к ней. «Видишь ли, люди делятся на 2 группы. Одни переходят дорогу там, где положено, другие — где попало. Понимаешь? Одни ждут, чтобы появился зеленый человечек. Другие протискиваются среди машин, едва те притормозят». Савина уже была на другой стороне улицы. «Ладно, я поняла. Я определенно в лагере 2-х. Это опасно, доктор?» «Очень. И даже смертельно опасно. Это значит, что ты живешь в постоянной спешке, что каждая минута у тебя на счету, а каждая потерянная секунда — частица жизни, которую никогда уже не вернешь. Короче говоря, ты боишься умереть». Савина смотрела, как Нектер идет через улицу Жассаге куда осторожнее, чем если бы он пересекал бульвар Осман. «А ты что, нет?» «Конечно, да. Так вот, люди делятся на тех, кто думает, будто у них всего 1 жизнь, и тех, кто чувствует, пусть не осознавая этого, что уже прожил много жизней и еще много их проживет». «Значит, ты прожил раньше много жизней и потому никуда не спешишь?» «Понятия не имею. Это всего лишь предположение. Иначе как ты объяснишь, что одним не сидится на месте, им хочется 3 раза прокатиться вокруг света, а другим, как мне, хорошо только дома? Может, это потому, что я уже 10 раз побывал в Австралии, Лапландии и на острове Пасхи в прошлых жизнях. Так что теперь мне не так уж хочется закинуть за спину рюкзак». Савина, задумавшись, вошла во двор мэрии, и в эту самую минуту 5 подростков пронеслись вниз по улице на скейтбордах, роликах и самокатах, огибая Нектера как столб, еще немного и сшибли бы. она едва успела узнать Элиота, Нолана и Адана. Нектер еще долго после того, как подростки скрылись из виду, дрожал, замерев на пешеходном переходе. «Почему эти придурки не в школе?» — возмутился секретарь мэрии. «Сейчас зимние каникулы». И Савина посмотрела на безлюдные зеленые склоны массива Санси вдалеке. «Да и кататься им больше негде, кроме как по улицам Мюроля». «Жаль, что в прошлой жизни они ноги себе не переломали», — буркнул Нектер. Он осторожно завершил переход улицы, поглядывая то на мэрию, то на закрытую калитку школы, то на пустую стоянку у медицинского кабинета. «В одном не приходится сомневаться. Твоя докторша больше не сможет выслеживать Тома после уроков». Савина, мгновенно сделавшись серьезной, поднялась по ступенькам на террасу мэрии. «Нектер, я не шучу. На этот раз нет. Я чувствую, что этот ребенок в опасности и что у Амандины не хватит сил его защитить. Ты же видел на кладбище, до чего она измученная. Это моя работа. Твоя, ну, скажем, отклеивать марки и заваривать чай, а моя — сделать так, чтобы у местных детишек все было хорошо». Нектер, наконец, достиг другого берега. «Что ж, милая моя, приготовь на рукавнике и спасательный круг. Ты не хуже меня знаешь, что Том любит не кататься, а плавать. Лето он проводит на озере, а зиму — в бассейне».